Коконас, как полагалось вольнодумцу, из-под тишка посмеивался, но Лямоль, по природе любящий и суеверный, чувствовал, как холодные капли пота выступают у корней его волос. «А теперь, — сказал Рене, — приложитесь губами к губам статуэтки и скажите: Маргарита, люблю тебя, приди». Лямоль исполнил его требование. В то же мгновение послышалось, как кто-то отворил дверь во второй половине и вошел легкими шагами. Любопытный и ни во что не верующий Коконас, опасаясь, что Рене опять сделает ему замечание, как тогда, когда пьемонтец собирался отворить дверь в келью, вынул кинжал, проткнул толстый ковер, разделявший комнату, приложил глаз к дырке и вскрикнул от изумления. А в ответ на его крик вскрикнули две женщины. «Что там такое?» — спросил Лямоль и едва не выронил из рук фигурку, но Рене подхватил ее. «А то, — ответил Коконас, — что там герцогиня Наверская и королева Марго!» «Ну что, маловер?» — со строгой улыбкой заметил ему Рене. «Вы и теперь будете сомневаться в силе взаимочувствия?» Лямоль так и застыл на месте, увидев свою королеву. На одно мгновение закружилась голова и у Коконаса, когда он узнал герцогиню Наверскую. Лямоль вообразил, что Маргарита только призрак, вызванный чарами мэтра Рене. Коконас же, видевший приоткрытую дверь, в которую вошли очаровательные призраки, сразу объяснил чудо причинами самыми естественными, присущими нашему земному материалистическому миру. Пока Лямоль крестился и тяжело дышал, точно ворочал каменные глыбы, Коконас уже успел призвать на помощь философию и отогнать злого духа крапилом неверия. Поэтому, как только заметил он сквозь дырку в занавеске, что герцогиня Неверская совершенно растерялась, а Маргарита ехидно улыбается, он сразу определил данный момент как момент решающий. Сообразив, что от лица своего друга можно говорить то, чего нельзя сказать от самого себя, Коконас подошел не к герцогине Наверской, а прямо к Маргарите и, став на одно колено наподобие царя Артаксеркса в ярмарочных шествиях, воскликнул довольно громким голосом, несмотря на сиплый звук, происходивший от раны в легком. «Мадам, только сию минуту мэтр Рене по просьбе моего друга, графа де Лямоль, вызвал вашу тень. И вот, к моему великому изумлению, ваша тень появилась, но не одна, а в сопровождении телесной оболочки, для меня столь драгоценной, что я хочу ее представить моему другу. Тень ее величества королевы Наварской, соблаговолите приказать телесной оболочке вашей спутницы перейти по другую сторону этой занавески». Маргарита рассмеялась и жестом пригласила Анриетту пройти в другую половину. «Лямоль, друг мой, — обратился к нему Коконас, — поговори с герцогиней, будь красноречив, как Демосфен, как Цицерон, как канцлер Лёпиталь, и прими во внимание, дело это пахнет смертью для меня, если ты не убедишь телесную оболочку герцогини Неверской в том, что я самый преданный, самый покорный, самый верный ее слуга». Но, робко начал Лямоль, делай, что тебе говорят. А вы, мэтр Рене, позаботьтесь, чтобы нам никто не помешал, распорядился Коконас. Рене сошел вниз. Дьявольщина, вы остроумный человек, мсье Коконас, заметила Маргарита. Я вас слушаю, посмотрим, что скажете вы мне. Мадам, я хочу сказать, что тень моего друга, а он лишь тень, доказательством чего служит его полная неспособность произнести хотя бы один звук. Итак, тень моего друга умоляет меня воспользоваться способностью телесных оболочек говорить внятно, чтобы передать вам следующее. Прекрасная тень, вышеупомянутый бестелесый дворянин, утратил от действия ваших суровых взоров не только тело, но и дух. Если бы передо мной стояли вы собственной персоной, то я бы скорее попросил мэтра Рене запрятать меня в какую-нибудь дыру, наполненную горячей серой, чем разговаривать так вольно с дочерью короля Генриха II, сестрой короля Карла IX и супругой короля Наварского. Но тени чужды земной гордыни и не сердятся, когда их любят. Поэтому, мадам, умолите ваше тело немножко полюбить душу этого несчастного Лямоля, душу, страдающую от небывалых мук, душу, сначала потерпевшую от друга, который трижды вонзил в ее нутро несколько дюймов стали, душу, сожженную огнем ваших глаз, огнем в тысячу раз более жгучим, чем адский пламень. Жальтесь над этой бедной душой, немного полюбите то, что было некогда красавчиком Лямолем. И если вы утратили дар слов, ответьте хоть улыбкой, жестом. Душа моего друга очень умная, она поймет все, начинайте же. Или я проткну мэтра Рене шпагой за то, что, вызвав очень кстати вашу тень, он вместе с тем воспользовался своей властью над тенями и внушил ей поведение, совсем не подходящее такой любезной тени, какую, на мой взгляд, вы представляете собой. Когда пьемонтист закончил свою речь и встал перед Маргаритой в трагическую позу, она залилась неудержимым смехом. Затем молча, как и подобает в таких случаях королевской тени, протянула ему руку. Коконас бережно взял ее руку и позвал Лямоля. «Тень моего друга, приди ко мне немедля!» — воскликнул Коконас. Лямоль, растерянный, трепещущий, сейчас же подошел. «Вот и отлично!» — сказал Коконас, нажимая своей ладонью на его затылок. «Теперь нагните тень вашего загорелого красивого лица к этой тени белоснежной ручки королевы!» Сопровождая слова действием, Коконас приложил губы Лямоля к изящной ручке Маргариты и с минуты удерживал их в этом положении, хотя белая ручка и не пыталась уклониться от нежного прикосновения губ. Маргарита все время улыбалась, зато не улыбалась герцогиня Наверская, еще взволнованная нежданным появлением двух молодых людей. Она испытывала болезненное чувство все нараставшей ревности, так как ей казалось, что Коконас не должен был до такой степени пренебрегать своими собственными интересами ради чужих. Лямоль заметил ее нахмуренные брови и недобрые огоньки в глазах. Тогда, несмотря на свою страсть, призывавшую отдаться упоительному волнению его души, он все же понял, какая опасность грозила другу, и сообразил, что надо сделать для его спасения. Встав с колен, Лямоль оставил руку Маргариты в руке пьемонца, подошел к герцогине Наверской, взял ее руку, преклонил колено и сказал: «Самое прекрасное, самое обаятельное из женщин, я имею в виду живых женщин, а не тени», — он взглянул на Маргариту и улыбнулся, — «разрешите душе, освобожденной от ее телесной грубой оболочки, восполнить рассеянность одного тела, всецело проникнутого земной дружбой. Ведь этот мсье Коконас только человек. Крепкий, смелый, представляющий собою тело, может быть и красивое, однако бренное, как всякое живое тело. Хотя вышереченный дворянин с утра до вечера мне рассказывает о вас, хотя вы сами видели его в бою, смотрели, как он наносит небывалые во Франции удары, однако этот боевой мужчина, такой красноречивый перед тенью, не имеет смелости заговорить с живой женщиной. Вот почему, сам обратившись к тени королевы, он поручил мне говорить с вашей прекрасной телесной оболочкой и передать вам, что свое сердце, свою душу он кладет к вашим ногам, что просит ваши божественные глаза взглянуть на него с чувством сострадания, ваши горячие розовые пальчики призывно поманить его, ваш звонкий музыкальный голос сказать ему слова, каких нельзя забыть. Но если сердце ваше не смягчится, то в этом случае он умолял меня пустить в ход мою шпагу, не тень ее, поскольку тень у шпаги бывает лишь при солнце, а значит, шпагу настоящую, и пронзить его еще раз, потому что не стоит жить, раз вы ему не разрешаете жить только ради вас». Насколько речь пьемонца отличалась жаром и веселостью, настолько воззвание Ля-Моля было проникнуто чувствительностью, пленительной силой и нежную покорностью. Анриетта, внимательно выслушав Ля-Моля, перенесла свой взгляд на Коконаса, желая убедиться, насколько выражение его лица соответствовало любовной речи друга. По-видимому, она была вполне удовлетворена. Краснея, еле переводя дыхание, с улыбкой открывая два ряда жемчугов, оправленных в кораллы губ, она спросила у пьемонца: «Это правда?» «Дьявольщина!» — воскликнул он, завороженный ее взглядом и пламенея огнем любви. «Правда! О, да, да, мадам, все правда! Клянусь вашей жизнью, клянусь моей смертью!» «Тогда подойдите», — сказала Анриетта и протянула ему руку, отдаваясь чувству, которое сквозило в томном выражении ее глаз. Коконас подкинул вверх свой бархатный берет и одним скачком очутился рядом с герцогиней. Ля-Моль же, повинуясь жесту Маргариты, призывавшей его к себе, обменялся дамой со своим другом, как в кадрили. В эту минуту мэтр Рене появился у двери в глубине комнаты. «Тише!» — произнес он таким тоном, что сразу потушил все пламенные чувства. «Тише!» В толще стены послышался лязг ключа о замочную скважину и скрип двери, повернувшейся на петлях. «Мне кажется, однако, — гордо заявила Маргарита, — что когда здесь мы, никто не имеет права сюда войти». «Даже королева-мать?» — спросил ее на ухо Рене. Маргарита, схватив за руку Ля-Моля, мгновенно устремилась к выходу. Анриетта и Коконас, обняв за талию друг друга, бросились бежать за ними следом. И четверо влюбленных улетели, как улетают от подозрительного шума маленькие птички, только что целовавшиеся на цветущей ветке.